Итак, программа «48 минут», и здесь Марина Максимова, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер, Марина. Добрый вечер всех, кто нас сейчас слушает, смотрит. Всем хорошего, доброго вечера. У нас сегодня абсолютно новый герой. Ни разу про него не рассказывали. Свежеиспеченный премьер-министр Японии Фумио Кисида. И сейчас прям расскажу про него интересную историю. Собственно говоря, он почему новоиспеченный? Потому что буквально вот-вот, да, 4 октября, в понедельник его избрали на внеочередной сессии парламента. Да, то есть это вот в понедельник, 4 октября, он официально стал премьер-министром. Но мы будем говорить про вообще про то, как человек становится премьер-министром, там выборы, какая-то конкуренция, борьба. А здесь вот насколько получается, что это действительно все это было, но на этапе выбора лидера партии правящей. И мы об этом расскажем. А вот по поводу его поста, премьер-министра, который он занял, любопытная такая деталь. Я, получается, за сутки до его официального одобрения назначения пошла, полезла в интернете смотреть Википедию. Да, Википедии можно пользоваться, надо проверять, конечно, все, что там написано, но есть там интересная информация. Так вот, забавный момент. Насколько это было вот предрешено, что за сутки, а может быть даже больше, в Википедии было написано, что он, да, бывший там глава МИДа, мы об этом расскажем, еще что-то. С 4 октября премьер-министр Японии за сутки до официального назначения. Все уже, в Википедии уже назначены, все. Ну, во-первых, не читайте Википедию, а читайте ТАСС. И это гораздо более надежный и абсолютно не ошибающийся источник информации, чем Википедия. Во-вторых, в данном конкретном случае, что касается нашего сегодняшнего героя и нового премьер-министра Японии Фумио Кисида, или как японцы иногда говорят Кисида, они как-то С-Ш, но в русской транскрипции все-таки С. Ну, кстати, надо сказать, что это сотый с момента установления, так сказать, власти правительство, такого подхода, что в Японии правит правительство, это сотый премьер-министр, юбилейный. Но в данном случае Википедия не совсем была так уж не права, что она за сутки это написала, потому что когда в прошлую среду, буквально неделю назад, наш замечательный герой стал во втором туре, сейчас надо будет рассказать, как это проходило голосование, лидером правящей либерально-демократической партии ЛДП, той самой партии, которая имеет абсолютное большинство в парламенте Японии, то было очевидно, что он и станет премьер-министром. И по какому-то смысле слова голосование, которое прошло в понедельник, было, так формальным, потому что члены партии, члены парламента голосовали, естественно, за лидера своей партии. Поэтому в данном случае я достаточно критично и скептически отношусь к Википедиям, поскольку там масса ошибок. И для нас профессиональных информационщиков это, так сказать, большая беда. Но в данном случае Википедия не ошиблась. Он действительно вот в понедельник с утра на внеочередной сессии парламента, что называется, автоматом стал премьер-министром, поскольку он лидер партии. Но вот за пост лидера партии, а следовательно за потенциальное премьерство, там была борьба нешуточная. И долгое время разного рода эксперты, аналитики, знатоки японской, очень сложной и очень хитросплетенной японской политической жизни отнюдь неоднозначно отдавали ему предпочтение. Вот за несколько дней, когда там как-то уже выкристаллизовывались уже более-менее точные, так сказать, ситуации, кто как будет голосовать, то да, многие склонялись в пользу Кисиды. Но у него был в высшей степени авторитетный и очень популярный в Японии конкурент Таро Коно, который был и министром иностранных дел Японии, и министром обороны. Да, но тут надо сказать о следующем, что специфика японских выборов в правящей партии, ну, вообще в любой партии, у нас еще речь идет о правящей партии, а потом выборы премьера, следующим образом. В правящей партии 380 депутатов парламента голосуют на выборах, вот этих самых парламентов, и представители разного рода выборщиков, рядовые члены, равное число. И вот победителю нужно набрать более половины голосов. И вот здесь возникает такая ситуация, что по новым правилам во втором туре голосуют все те же там, 382, по-моему, депутата, но уже не столько же представителей выборщиков, а 47. И была ситуация такая, что было известно, что новоизбранный премьер-министр, он имел гораздо больше популярности, скажем так, можно сказать, авторитет внутри партийной элиты, среди голосующих депутатов, и гораздо меньшая популярность среди рядовых членов партии. Но и понятно почему. Потому что его конкурент, вот этот самый Таро Коно, он человек такой очень амбициозный, радикальных взглядов. Он по многим вопросам выступает таких весьма таких резких, острых позиций. А последнее время... Тут как про подводные лодки он тут как заявил, как раз одно из последних, собственно, предвыборных заявлений, что вслед за Австралией, вот этот скандал, про который, соответственно говоря, что хочет изучить вопрос об оснащении Японии атомными подлодками. Японская политическая элита очень, не очень любит непредсказуемых политиков, а господин Коно склонен таким резким поступкам, заявлениям. Он, например, противник атомной энергетики, хотя для Японии она крайне важна, и она очень популярна среди консервативной части партии. Ну, достаточно сказать, что, например, он поддерживает однополые браки и разные фамилии у супругов. Кстати, сейчас это запрещено законодательством. Он как бы выступал за изменение этого законодательства. Ну и многое другое, так сказать, что вызывало, скажем так, у политической верхушки, у политического истеблишмента к нему такое сдержанное отношение, в отличие значительно более умеренного и значительно более предсказуемого Фумио Кисида. И вот это и получилось, что у них разделились Коно в своей эмоциональной непредсказуемости, был популярен у простых членов партии, а вот Кисида, естественно, приобрел большее количество голосов у своих однопартийцев, депутатов. И вот это новое правило двух туров, когда в первом туре там участвует равное количество, а во втором количество от выборщиков гораздо меньше, стало очевидным, что чаша весов склонится в пользу Фумио Кисида, что и произошло в ту среду. Ну а, соответственно, когда, кстати, там они были не только двое, там были и другие, так сказать, кандидаты на пост. Ну вот этот все-таки настолько яркий был, что, если честно, я когда готовилась к передаче, я смотрела и статьи за какой-то, ну, более отдаленный срок от сегодняшнего дня, и, например, я видела заголовки, где каким будет новый, значит, премьер-министр Японии. То есть имени нет в заголовке, ты открываешь статью, дальше большая статья именно про Коно. И так много раз встречалось. То есть, потому что и пресса очень в значительной степени была за него. Более того скажу, вот в Москве сейчас сменился руководитель известнейшего и самого авторитетного японского информационного агентства Киодо Цусин, наш многолетний партнер агентства ТАСС, мы много лет с ними сотрудничаем. Очень опытный и очень профессиональный журналист. Он уже, по-моему, третья командировка его в Россию. Я буквально накануне выборов с ним встречался. Вот он только приехал в свою, как в качестве уже руководителя отделения делать с ними в Москве, ну, как представляться в новой своем статусе. Вот. И мы подробно говорили, а это было как раз накануне вот, партийных выборов. И хотя он высказал какие-то свои предположения, но он говорил о том, что, и он, кстати, был прав, что, в общем-то, все это достаточно до окончательного результата все было очень мало предсказуемо, потому что голоса очень сильно расходились в первом туре. Ну, я хотел о том, кстати, сказать, там еще были другие кандидаты, даже впервые на пост лидера партии, а сказать, на премьера, претендовала женщина. Никогда в женщин во главе правительства не было в истории, в данном случае пока и не будет, потому что она не получила достаточно голосов, но была такая достаточно взрослая, 60-летняя Саная Такаити, которая очень, так сказать, активно выступала с таких, ну, тоже, кстати, радикальных позиций, таких правого крыла, потому что она такая весьма ультраконсервативная дама. Вот, она выступала там за пересмотр Конституции, она была, она такая достаточно с таким, даже несмотря на то, что она дама, милитаристских против таких позиций, она была против таких пацифических. Вот в Японской Конституции очень много есть, ну, это и понятно, после Второй мировой войны, в Конституции много таких пацифистических положений. Вот она против них, она... То есть она такая боевая дама, но в этот раз не случилось. А в итоге сотым юбилейным стал вот этот самый наш сегодняшний герой нашей сегодня программы Фумио Кисида. Но тут надо еще сказать, что о нем сейчас, естественно, масса комментариев пишут, в российских средствах массовой информации во всем мире, но в Японии, понятно, изучают его биографию, его вкусы, склонности, предпочтения. Кто-то вспоминает, что он любит Достоевского, а кто-то вспоминает, что он любит бейсбол. То есть, да, ну, да. Сказать, есть много о чем поговорить в связи с ним. И это, наверное, так и нужно сделать. Он вообще, ну, наверное, надо сказать... Когда он родился? Начнем с этого, да? Ну, нет, тут начинается, надо сказать, что вот когда пришел год назад премьер-министра господин... А, кстати, да, вот этот да, момент. Прояснить. Да, господин Йосихидэ Суга, который пришел, стал 99-м, видимо, несчастливое число, 99-м премьер-министром, сменив неожиданно ушедшего в отставку многолетнего опытнейшего и хорошо известного у нас в России премьер-министра Синдзо Абе, то надо сказать, что многие говорили о том, что все-таки... А, кстати, наш герой тогда ему год назад проиграл в партийных выборах. В том-то и дело, в том-то и дело. Но почему я вспомнил господина Сугу, и почему я в контексте... сейчас проигравшего господина Кана, его вспоминаю. Потому что господин Кана, вот, который сейчас проиграл, он отвечал за вакцинацию населения. И в этом вопросе, как проходит вакцинация, как проходила борьба с ковидом в Японии, надо сказать, японское общество очень, так сказать, во-первых, достаточно критично по отношению к власти и прежде всего к премьеру-министру. Потому что в Японии за эти месяцы было очень много недовольства, и это выразилось в материалах в прессе, очень много недовольства, как правительство господина Суга справлялось с коронавирусом. Тут еще Олимпиада, конечно, добавила, точнее, отняла очки популярности, потому что опросы показывали, что большинство против проведения. Совершенно верно. Олимпиаду провели, но с такими ограничениями. Все это оставило такой неприятный осадок. Да. И поэтому господин Суга стал одним из, точнее сказать, очередной жертвой пандемии, политической. Потому что пандемия принесла миллионы, к сожалению, трагических жертв ушедших людей, унесла жизни миллионов людей, но она и разрушила очень большое количество политических карьер. И мы уже видели много примеров И Суга далеко не первый уже в этом списке. Да, совсем не первый и не последний, я думаю, который станет политической жертвой вот этих самых пандемических обстоятельств и недовольства народа, недовольства населения тем, как избранное ими правительство, я имею в виду японское правительство, справлялось с коронавирусом. И он отказался от борьбы, сам сказал, что... Да, он, но потом это пришлось поступило очень, я сказал, в политическом смысле, он, на мой взгляд, мужественно, потому что он тем самым выступил, чтобы не его личные, так сказать, проблемы, так сказать, то, что случилось в связи с тем, что к нему было вот такое снижение доверия населения, чтобы это не отразилось на партии. И чтобы еще, не дай бог, правящая партия не потеряла свое решающее место в парламенте. Так могло бы не случиться, а могло бы и случиться. Поэтому он сделал, так сказать, вот такой для партии важный шаг, ушел в отставку и тем самым расчистил поле для новых политических лидеров. Ну, Кисида пока еще, ну, не только во время предвыборной борьбы, а до этого он сильно критиковал, собственно, своего теперь уже предшественника Сугу за то, как он справляется, точнее, по его мнению, не справляется с пандемией. И он предлагал как раз Кисида тогда еще создать какое-то специальное агентство, но в системе здравоохранения, которое бы занималось бы, или которое бы взяло под контроль и там, занималось бы организацией вот этой борьбы с коронавирусом. В понедельник, он, когда его избрали премьер-министром, он еще раз сказал, поэтому, видимо, это будет сделано. Ну и еще тут надо понимать, что предстоит борьба с пандемией не окончена. Она, ну, хочу надеяться, что она все-таки перевалила за экватор. И, в общем-то, но борьба продолжается в Японии в том числе. А с другой стороны, Япония, как и другие страны мира, понесла огромные экономические издержки, огромные экономические потери в борьбе с пандемией. И это все вот придется сейчас разгребать правительству Кисида, потому что продолжается борьба с пандемией, надо предпринимать какие-то серьезнейшие шаги по восстановлению экономики. Он уже, кстати сказать, заявил, что основной состав команды, доставший ему наследство, ну, министр обороны, министр иностранных дел, останутся на своих местах, во всяком случае, так понимаем, как минимум первое время. Но он, так сказать, достаточно решительно готов к бою. Надо, кстати, здесь вспомнить, что он, так же, как и Рисман Кона, был министром иностранных дел в правительстве Абе, но он достиг исторического по японским меркам результата. Он более 5 лет был министром иностранных дел в правительстве Абе. Но надо сказать, кто опять-таки интересуется... Это рекорд за последнего... Рекорд на всю послевоенный период, во-первых. Во-вторых, что очень важно, там премьеры меняются достаточно часто, но не столь, может быть, интенсивно, как, допустим, в Италии. Но, тем не менее, министр иностранных дел, там, 2 года это... такое среднестатистическое время, максимальное, которое выдерживает министр иностранных дел, потому что они как бы всегда должны были отвечать за все внешнеполитические промахи на всех, так сказать, внешнеполитических азимутах. То ли с Россией, то ли с Америкой, то ли с соседними. Да, то ли с соседними и так далее. Вот. Ну, а вот господин Кисида продержался 5 лет, что говорит о том, что он... Умеет дипломат, играть в эту игру. Да, дипломат от Бога, раз столько лет продержался. Вот. У него, кстати сказать, он такой человек, его называли мистер элегантность, он такой всегда, да-да-да, он сейчас один из самых элегантных политиков Японии, более того, он как-то хвастался, что, будучи министром иностранных дел, он вызвал на соревнования, правда, у себя, на своем поле, вызвал на соревнования нашего министра Сергея Викторовича Лаврова, кто кого перепьет. Но надо сказать, что... Да, но он сильно, конечно, Я, кстати, не знаю, как в Японии пьют. Ну, они пили саке по версии Кисида. То есть на своем поле раз, напиток свой два, но, тем не менее, результат, я думаю, все-таки был не на его стороне. Потому что Сергей Викторович, все-таки, в отличие от пятилетки министра иностранных дел, господина Кисида, все-таки уже 15, даже больше лет возглавляет Министерство иностранных дел. А я думаю, что умение держать в этом смысле и в этом контексте удар – это профессиональная, так сказать, необходимость и профессиональная, я бы сказал, даже обязанность, да, любого министра иностранных дел. Я слышал, что даже наш великий советский министр иностранных дел, мистер Нет, как его звали, Андрей Громыко, он, между прочим, тоже, он, может быть, не участвовал в соревнованиях по этому виду спорта. Ну или мы не знаем. Нет, но в серьезных дискуссиях он не отказывался от того, чтобы даже известной марки виски, которую он предпочитал все годы. Вот, поэтому это такое профессиональное требование к министру иностранных дел, но вот господин Кисида гордился не сколько победой, сколько самим фактом того, что он имел смелость вызвать российского министра на соревнования по количеству саке. Ну, потому что это мы дальше, наверное, будем уже говорить про биографию, в том числе политическую биографию нашего героя. Ну что, понятно, что российское направление для Японии – это постоянный вопрос, который стоит как, кстати, перед премьер-министром, так и перед, соответственно, главой МИДа этого островного государства. Поэтому, безусловно, то, как будут складываться отношения... К сожалению, я лично, имею право так сказать, достаточно много лет слежу за направлениями политическими японского правительства, как, на внешнем политическом поле оно действует, и прежде всего отношения с Россией. Я думаю, что здесь, и мы об этом, наверное, сейчас еще скажем, вряд ли стоит ожидать прорывов. Во всяком случае, биография господина Кисида, его деятельность на посту министра иностранных дел, министра, как они называют, там, северных территорий, как они называют наши Курильские острова и так далее. Это он до этого был, да. Ну, мы дойдем до этого. Да, он был на этом, мы к этому придем. Не говорят о том, что он, как говорится, готов, понимаю, отнестись к современным реалиям политическим, в том числе и к тем, которые были приняты в рамках последних поправок в Конституцию и так далее. И поэтому, как он себя поведет на посту премьера, какие у него будут, так сказать, на этот счет идеи, предложения, нам надо, опять-таки, ссылаясь на Алексея Ильича, надо наблюдать. Мы будем наблюдать, а мы сейчас сделаем... Поставим запятую, сделаем паузу, перерыв на новости и рекламу, потом вернемся и продолжим тему. Не переключайтесь, это программа «48 минут». Марина Максимова, Михаил Кусман. Говорим про абсолютно нового, сотого по счету в истории, интересно, премьер-министра Японии Фумио Кисида. Итак, продолжается программа «48 минут». Марина Максимова, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Здесь мы вместе с вами. А вместе с нами, со всеми, новый премьер-министр Японии, сотый по счету, Фумио Кисида, которого, кстати, я вот не видела сообщений о каких-то, не то чтобы торжествах, но каких-то, может быть, да, каких-то особых мероприятиях, посвященных этому. Но боюсь, что новому премьер-министру Японии сейчас не до этого, потому что, несмотря на то, что... чего выиграл. Там столько, наверное, свалилось сразу забот. Вот, вот, я боюсь, что радоваться ему, если честно, некогда абсолютно вот этой своей победе, потому что его предшественник, да, Суга, о котором мы уже рассказали в первой части программы, что он ушел на... Говорят, у него прям самый низкий уровень популярности был за всю его историю, да, там, до предвыборную. Ну, потом, теперь когда... ему предстоит нарабатывать новый уровень популярности уже в новом качестве. Ты знаешь, я вот накануне нашей программы всегда стараюсь беседовать, ну, наших программ с нашими корреспондентами, руководителями наших отделений ТАСС в тех странах, герои которых, откуда из этих стран герои, кто с нашим героем нашей программы. Так вот, я несколько раз разговаривал сейчас с руководителем бюро ТАСС Токио, Василием Ивановичем Головниным, на мой взгляд, выдающимся японистом, блистательным знатоком Японии, как страны, японского языка. Он и владеет не просто свободно, а когда японцы... Вообще японцы очень непривычно бывает видеть, когда иностранцы владеют их языком. Им кажется, что это какое-то такое чудо чудесное. А когда начинают говорить по-японски Василий Головнин, то они вздрагивают, потому что они видят такое классическое лицо русского интеллигента, такого белокурого человека в очках, говорящего на языке с учетом даже конкретно той провинции, с которой в этот момент говорит по-японски. И он потрясающе знает политическую кухню Японии. И вот мы с ним говорили, и он говорит, что вот этот самый наш герой, он сделал типичную карьеру успешного вот этого партийца, либерал-демократа. У него все было в его, так сказать, личной, партийной, профессиональной карьере очень похоже на то, как обычно бывает с карьерами политических деятелей Японии. Ну, он-то достаточно еще не старый человек, наш нынешний герой. Он родился 29 июля 1957 года, но родился он в Хиросиме. И, кстати сказать, это мне тоже Василий Иванович говорил о том, что очень много его родственников пострадали во время варварской бомбардировки, так сказать, атомной. Многие оказались облученными и несли это всю свою жизнь. Но он родился тоже, так сказать, в семье потомственных политиков. И его отец, и его дед были депутатами парламента от Либеральной демократической партии. Одну вещь надо очень важную, мне кажется, сказать. Эта партия одна из старейших Японии. Так вот, его дед был депутатом парламента и до войны, и остался после войны. Это очень показательно, на мой взгляд. Говорит о том, каким авторитетом он пользовался, и что, так сказать, всякого рода, ну, так сформулирую, неприятные политические ветра, так сказать, которые прошли по японской земле, участие, так сказать, в коалиции с Гитлером и прочее, так сказать, поражение Японии, капитуляция Японии, это все снесло подавляющее количество политиков того времени. Потому что они все были, конечно же, в большинстве своем связаны вот с этой самой милитаристской политикой японского правительства, приведшей Японию к трагическому финалу. А вот отец наш, дед нашего героя, Фумио Кисиды, видимо, был достаточно в этом плане человеком с хорошим именем, репутацией и правильной политической позицией, если он смог быть депутатом до войны и остаться и быть избранным депутатом после войны. Но и отец его тоже был депутатом, поэтому он такой политик, как минимум, в третьем поколении. Ну да, в третьем поколении пошел, то есть он не как наша, например, предыдущая героиня, да, он вот по стопам родителей в том же политическом ключе, а не как новая глава МИД Великобритании. Да, но вот надо сказать, что хотя он завершил, обучался и завершил учебу в достаточно престижном университете Васеда в Токио, но поступил он туда только с третьей попытки, между прочим. То есть, ну, это говорит сразу о том, насколько высоки тренировки университета, не только о том, что у нас герой, так сказать, недостаточно готовился. Но, тем не менее, только с третьей попытки он смог поступить в университет, и, ну, завершил он его удачно. Он получил образование юриста, работал в японском крупном банке долгосрочного кредитования. Вон этот банк, в который он поступил, и куда его приняли после университетского с университетским дипломом, он входил в тройку крупнейших банков Японии. Но дальше, так сказать, с ним случилось то, что случилось с очень многими сыновьями японских политиков, японских депутатов. Он с 87 года, то есть в возрасте 30 лет, пришел в политику, тем, так сказать, став помощником своего отца Фумитаки Кисиды, который вот как раз был депутатом Нижней палаты парламента Японии. И здесь, поскольку его отец всегда был умеренным консерватором и поддерживал, так сказать, внутри партии таких умеренных позиций, была такая фракция Котикай, вот именно таких умеренных политиков, то и сын, естественно, и к нему передалось это влияние отца, он тоже был в этой фракции вместе с отцом. Но тут важно сказать, что именно к этой фракции привыкает в Японии высшая партийная бюрократия. И вот надо сказать еще раз, что вот его умеренность, такая взвешенность, ограниченная консервативность и помогли ему в том, что вот сейчас он смог победить на партийных выборах, потому что он, как повторюсь, оказался более предсказуемым из всех кандидатов, которые избирала правящая партия. Ну, вот его интересно нашла описание, что... Ну, это, кстати, люди, которые, ну, с критической позиции смотрят на нашего сегодняшнего героя, называют его вежливым, но скучным человеком. Ну, вот я же говорю, что он, чтобы бороться с тем, чтобы его не считали таким уж совсем скучным, пытается какими-то такими, так сказать, ну, что ли, заявлениями о каких-то своих соревнованиях, как только я уже сказал. Он, например, сам, это тоже характерно, всячески поддерживает, не знаю, правду или миф, что он любитель гульнуть, там, вот, да-да-да-да. Что он гульнуть любит... это в смысле выпить? Или... Ну да, ну, да. Так сказать, японские люди, не, конечно, с нашими не сравнить, они пьют понемножку, но на них действует это достаточно сильно. Они, так сказать, понемножку, но регулярно. А вы проверяли? Вы были там? Это видно. То, что если я бывал в Японии, бывал в Токио, вот там после работы огромное количество чиновного люда пропадает в пабах на полчаса, на час, выпивает совсем немножко, но очень быстренько становится такими веселенькими. То есть... Даже удивляется, что человек вроде бы совсем-совсем немного принял на грудь, а веселый такой, что как будто бы, так сказать, уже третий день, что называется, не останавливался. Но это такая свойство такого, как японского, ну, скажем так, темперамента, японского характера. Понемножку каждый день и до такого веселого состояния. Ну, значит, наш герой этому соответствует. Ну и плюс немного спортом, да, получается, занимается, ну или любит, во всяком случае, наблюдать. Ну, нет, он играет, так сказать, он вообще такой большой поклонник бейсбола. Я вообще люблю, американцы в свое время завезли бейсбол, естественно, в Америку, вот, и поэтому бейсбол там один из любимых видов спорта. Вот, но возвращаясь к его политической карьере, он достаточно быстро из помощников своего отца стал действующим парламентарием. И уже с 93-го года, то есть буквально несколько лет проработав с отцом, он, так сказать, в 93-м году, хотя партия тогда не очень удачно выступала, он от своего родной префектуры Хиросима, ну, естественно, откуда же еще, там знают папу, знают дедушку, и его узнали. Он сумел пройти в парламент по тем временам достаточно высоким результатом. Ну и, в общем-то, достаточно активно был депутатом все эти годы. И можем долго рассказывать про его там, деятельность в качестве депутатов, какие он ходил в комиссии, какие законы инициировал и так далее. Вот, он занимался вопросами, ну, вот, там, с 2005 года возглавлял комиссию по здоровью и социальному обеспечению. Ну, в общем, он, надо сказать, просто вот интересно, что вы говорили, да? Заметным человеком. Что, ну вот у него 5 лет, получается, за плечами, мы дойдем до этого Министерства иностранных дел, и получается, а сейчас он премьер-министр. Но дело в том, что премьер-министр отвечает же не только за внешнюю политику, но и за внутреннюю. И как раз, собственно, основные проблемы сейчас, судя по всему, будут связаны с внутренней политикой, которая будет стоять перед нашим героем. Но просто но вот у него был, что он был и строительство там что-то, и образование, нет, и культура, и наука, нет, ну, например, и труд, и технологии. Стал впервые премьером, это было аж в 2007 году, то он дал портфель министра по спецпоручениям. Это так очень такое, поговорить о том доверии, которое было у Абе к нему, и о том, что вот совсем тогда еще по японским меркам молодого политика, так сказать, появился такой важный пост правительства. Потому что там много чего, и надо сказать, что вот это спецпоручение включали много аспектов, но в том числе там наука, космос, качество жизни, вот развитие Окинавы, очень важный аспект. И, хочу на это обратить внимание, он занимался проблемой, как говорят, называют в Японии наши Курильские острова, северных территорий. И вот вся вот эта проблематика, она для него очень близка. И вот сейчас в качестве премьера эти темы, темы Курильских островов, конечно, будут возникать, безусловно, на переговорах, которые ему предстоят с российским руководством, с российским президентом. Кстати сказать, президент России Владимир Владимирович Путин буквально недавно высказал очередной раз за то, что Россия готова подписать мирный договор с Японией. У нас нет этого мирного договора со времен войны. И, так сказать, в этом плане были предложены целый ряд инициатив со стороны российского руководства, которые могли поспособствовать подписанию вот этого самого мирного договора между Россией и Японией. Ну, эти спорные острова, пока что я, конечно, подвижек там не вижу. Но они, говорят, они уже для России они уже бесспорные. Россия, так сказать, не ставит под сомнение наш суверенитет над ними, а по новой конституции они не могут быть никаким образом быть предметом диалога. Другое дело, что они могут быть использоваться в экономическом плане. Совместно. Японии совместно таможня. Президент России предложил беспрецедентные там поручения соответствующие, беспрецедентные там налоговые льготы для экономического развития, для тех японских или каких-то иных компаний, которые там будут, так сказать, работать. Но сама принадлежность этих островов, суверенитет над ними в России не подвергается и уже не может конституционно подвергнуться сомнению. Но там, во всяком случае, многие считают, что нет, нужно эти острова делить. Поэтому я боюсь, что мы, конечно, пока не договоримся. Хотя вот я считаю, но что... Но мы тут все много раз поднимали, были, так сказать, в 50-е годы потом и позже. Много разных разговоров, дискуссий и даже каких-то предварительных решений по этому поводу. Но на данный момент, насколько я могу судить, эта тема суверенитета этих островов, их принадлежность России, в России не подвергается обсуждению. Просто многие эксперты пишут как раз, что во времена, хотел сказать, во времена правления премьерства Абе этот вопрос, ну, по этой проблеме было какое-то, ну, может быть, так скажем, в какой-то степени встречное движение. А за время премьерства как раз Суги говорят, что это вот очень сильно, что остановилось это движение чуть ли не в разные стороны, и поэтому говорят, что как раз нашему герою, который только вступил в эту должность... Я могу поделиться своим, так сказать, лично воспоминанием. Я имел честь трижды брать интервью у премьер-министра Абе за многие годы его премьерства. И в интервью, а у меня была возможность беседовать с премьер-министром Абе и за рамками интервью, причем не один раз, должен сказать, что он, поскольку сам там, и у него дед был премьером, там, отец был крупным дипломатом и так далее, он считал, что вот вопрос Курильских островов – это, как он рассматривал, как завещание отца, вот, найти это решение. Вот. Но он был в этом, так сказать, очень, так сказать, целеустремлен. И, конечно же, Фумио Кисида, ставший премьером, который был как раз вот с 12 по 17 год, 5 лет министром иностранных дел при Эстабе, это была его, как говорится, ну, во всех контактах с российскими партнерами, с российским руководством, с российским министром иностранных дел Лавровым. Это была, конечно, его постоянная повестка, основная повестка. И понятно, что она, по сути, по большому счету, ничем не увенчалась. И в этой связи, ну, я не думаю, что у господина Кисиду на этом этапе его политической карьеры ждут какие-то успехи именно в этом плане, с точки зрения принадлежности Курильских островов. Другое дело, что российско-японские отношения отнюдь не исчерпываются вот этой повесткой, совсем нет. У нас огромные контакты в экономическом плане, у нас исторически очень тесное и интересное сотрудничество в культурной сфере. То есть там очень много есть о чем и говорить с японскими коллегами, и о чем договариваться с японским правительством. И здесь, я думаю, что предметов разговора будет достаточно много. Это я смотрю, что, оказывается, Кисида приезжал в Россию из... Конечно, вот, он, значит, министр был, да, он не один раз был. Его знают в России. Другое дело, что он в свое время, еще в 2013 году, издал книгу, которую назвал «Синяя книга японской внешней политики», где он, так сказать, расставил тогда, эта книга была им подготовлена в качестве, он там был министром, он расставил свои приоритеты. Естественно, на первое место он поставил взаимоотношения с главным союзником Японии, Соединенными Штатами. Затем он написал и описывает выстраивание партнерства с соседями, Китаем, Южной Кореей. Отдельная там глава посвящена отношениям с Россией, а там и страны ASEAN. И надо сказать, что только третье место в его вот той книге заняли вопросы, так сказать, увеличения роли Японии в мировой экономике. Но среди главных угроз Японии господин Кисида считает прежде всего северокорейскую ядерную программу и активность китайского флота, самолетов в территориальных водах и небе Японии. Вот такие были его приоритеты, скажем так, 8-летней давности, внешнеполитические. Ну, я так понимаю, что, не знаю, увы и ах, за эти годы не так много изменилось. Хотя про острова, я так понимаю, что он уже сделал в понедельник заявление, что он будет заниматься этим вопросом. Но как бы пусть занимается. А так, что он будет, да, укреплять сотрудничество Японии и США, противостоять Китаю. Да, особенно да, тут как раз, когда всякие возобновились испытания ракет Северной Кореи. Поэтому есть чем заняться. А что касается, оказывается, он, между прочим, тоже помогал, в том числе, организовать визит американского президента, тогда Обама был. Да, и куда-то, а себе на родину, в Хиросиму. Вот, поэтому как раз еще он, еще одна проблема такая, которую, ну, о которой много говорят, много пишут, это вот эти женщины для комфорта, корейские девушки, которые обслуживали в годы войны японских солдат в борделях. Вот это тоже такая болезненная история и прочее. Вот он тоже много вложился в нее и, собственно, тоже какие-то там подвижки есть, соответственно. То есть он на разных направлениях работает. Но, как еще раз, как я понимаю, что ему сейчас в основном придется решать внутренние проблемы. Ну, потому что именно внутренние проблемы, а не наши, ну, не, хорошо, Курильские острова, да, спорные территории, как они, северные территории, как они называют, а как раз стали причиной ну, не отставки, а, как правильно сформулировать, ухода его предшественника на посту премьер-министра, потому что как раз пандемия, и он уже сколько-то, он уже пообещал сколько-то там вложить в то, чтобы поднять, да, третью экономику в мире, про Японию, да. Сколько-то, какая-то там страшная сумма там называется. Так что, в общем, ему придется распределять большие деньги и работать. Ну, надо сказать, что сейчас в Японии параллельно с этими серьезными политическими процессами избрания премьер-министра еще есть, так сказать так, вторая тема, которая будоражит японские умы, это то, что дочь наследного принца Японии, племянница действующего императора, решила выйти замуж за простого молодого человека, отказавшись от, так сказать, всех привилегий императорской семьи. Они собираются со своим молодым человеком уехать в Америку на место, постоянное место жительства. И что важно сказать, наследный принц, достаточно молодой сам тоже человек, да и действующий император, не старый. Так вот, он больше одобрил ее это решение, сказав, что, конечно, любовь выше всех тех привилегий, которые его любимой дочери сулила возможность быть членом, и она, собственно, членом, формально членом семьи остается, но уходит из императорского дома. Ну, как здорово, что есть время в такое непростое время возможности или время для таких историй. Ну, мы много таких историй уже рассказывали, вспоминая знаменитую песню о том, что все могут короли, но выясняется, не только короли, но и принцессы могут себе позволить выйти замуж по любви, что, конечно, только надо приветствовать. Но наш-то герой уже давно женат. Да, у нас же трое сыновей, один краше другого. У него трое сыновей. А по поводу того, что ты говорил в начале, что некогда ему, собственно говоря, праздновать. Вот он стал сотым премьер-министром в истории Японии, потому что многие, кстати, отмечают, что борьба еще не закончена, потому что вскоре другие выборы в Японии. Я так понимаю, что по их закону до не позднее конца ноября должна быть избрана нижняя палата парламента. Ну, да. Говорят, что предварительно он назначил, то есть это еще пока не окончательная дата, но вроде бы как 31 октября он назначил выборы. Но это нужно будет еще ближе, соответственно, уточнить. И как раз говорят, что нижнюю палату парламента контролирует как раз партия нашего главного героя, Либерально-демократическая партия. Но дело в том, что как-то, видимо, она действительно растеряла очки. То есть не только премьер, да, Суга, но и, соответственно, его партия, и партия, получается, нашего сегодняшнего героя, очки. И говорят, что там какой-то, ну, не рекорд, но, в общем, почти рекордно низкий уровень. Я думаю, что ближе к выборам все устаканится, но то, что, так сказать, так потеряла правящая партия, а я не только пример, так сказать, ну, почти в рейтинге, это понятно, потому что я еще раз, что практически, я думаю, что практически во всех странах пандемия сыграла, так сказать, на понижение рейтинга почти во всех странах, кроме единичного количества стран, которое удалось во время пандемии, ну, скажем так, свой авторитет усилить, укрепить. Ну, не знаю, может, там в Новой Зеландии, где практически удалось уберечься, по большому счету, от пандемии. Но всегда это тоже связано с жесточайшими мерами, которые эти правительства предпринимали. И... Ну, вот про Германию мы недавно говорили, да, как раз как там все. Совершенно верно. И с одной стороны, Германия сделала огромные шаги, чтобы эту пандемию как-то, ну, ее развитие приуменьшить, и чтобы, так сказать, помочь людям и прочее-прочее в Германии. А с другой стороны, выходили многотысячные демонстрации против вакцинации. Ну, это, и против локдаунов там много, да. Да, нам кажется, это ну, не то, что там, ну, Лев сказал, должно казаться дикостью, как же так, вакцинация должна спасать людей, там, и меры правительства. Но всегда есть некое количество людей, и, к сожалению, Германия, то, что мы сейчас его упомянули, не исключение. где и в Японии были очень многие, так сказать, много протестов там и против... А против той же Олимпиады были протесты. После Олимпиады не просто протесты, там за 60%, почти 70% населения были против Олимпиады. Они считали, что только и в материальном плане, что нечего тратить деньги на Олимпиады во время пандемии, и в эпидемиологическом плане. Так что в этой ситуации правительство удержаться во власти, а правящей партии удержаться на рейтингах более, так сказать, высоких, чем было раньше, почти невозможно. Ну, посмотрим, что, опять же, возвращаясь к этой фразе, будем наблюдать, посмотрим, что получится у нового японского премьер-министра, который стал сотым по счету в истории, Фумио Кисида, был нашим сегодняшним героем. Все закончилось у нас время. Пожелаем ему удачи, собственно, и нам удачи в переговорах и в налаживании отношений с этим островным государством. Программа 48 минут заканчивается. Марина Максимова, Михаил Гусман, спасибо большое и до встречи через неделю. Всего доброго.